я решила его догонять. Соседи продали для меня все, что у меня было. Помогли мне и другие ссыльные деньгами. И я уехала по дороге в Сибирь, так как мне сказали, что он отправлен в бухту Нагая, в Колымский край. Бухта Нагая — это на самом северном берегу Охотского моря. Я думала, что пассажирским поездом догоню этап. Рядом, в купе вагона, сидел разукрашенный орденами, как видно, исполнивший миссию арестов и приговоров, большой, уже пожилой чин ГПУ. На вторую ночь, застав меня в коридоре вагона, спросил: «Гражданка, чего вы все так плачете?» Спросил строго и, конечно, несочувственно. Я сказала об Андрюше. «За что его арестовали?» Я ответила: «Без всякой вины. Этого быть не может». «Нет, это так. Он взят за веру в Бога и религию». «Ну, стало быть, и виновен». «По-вашему, да. А по-моему, нет». «Как фамилия?» Я сказала: «Ну, больше пяти не просидит». «Наверное, он сам и присуждал моего Андрюшу, и других обвинений не нашел для него. Он мне разрешил пройти в Новосибирске с носильщиком по путям, сообщив, что эшелон из Алматы стоит еще здесь». Мороз был выше 50 градусов. Мы прошли под вагонами не меньше 20 товарных поездов с наглухо закрытыми вагонами, охраняемыми военными патрулями. Это все транспорты ссыльными из разных городов России. В тот же день, как арестован был Андрюша, было арестовано везде, в окрестностях Алматы по Казахстану, все духовенство катакомбных иосифлянских церквей, отбывавших вольную ссылку за непризнание Советской Церкви. Все были сосланы на 10 лет без права переписки. И, как я узнала после, в числе их был и митрополит Иосиф. На последнем пути был поезд из Алматы. Посреди поезда классный вагон. Я постучала. Вышел маленький еврей в военной форме ГПУ, и с ним еще двое. Он удивился, увидев в 12 часов ночи даму у поезда с носильщиком, когда никто не имел права ходить по путям, да еще пролезать под вагонами с арестованными. На вопрос, что мне надо, я сказала, что ищу сына, чтоб передать ему теплую одежду, провизии и денег. Один из стоящих, узнав фамилию, сказал: «Кажется, у нас есть такой». Еврей сказал мне: «Идите на станцию и и рано утром приходите. Мы за это время проверим списки. Если ваш сын тут, то я дам вам свидание, и вы передадите лично, что хотите». Ночь показалась мне за несколько лет. В 7 утра я была у поезда, опять с носильщиком. Я купила съестного, все, что было можно, на вокзале. Мне объявили: в списках такого нет. А между тем этот эшелон отправлен был 5-го из Алматы. Шел он несколько дней, и мне представилось, что сын замерз. Я взяла билет и поехала в Томск к Пете, дав ему телеграмму. В этот страшный мороз он и жена его в холодных ботинках, кое-как одетые, так как все было отобрано еще в Москве, а одеться в ссылке не на что было, встретили меня на вокзале. 3 дня я жила окруженная теплой любовью и заботой. И Петя, и Олечка утешали меня, говорили, чтобы я не тосковала, что они найдут, где Андрюша, и я поеду к нему. На 4-й день ночью опять стук. И опять тот же окрик. Увезли и Петю моего. Я в окно видела его, сидящим как-то согнувшись на открытом грузовике. Ночь была лунная. Шофер и ГПУ сидели в кабинке. Я отдала ему все, что везла Андрюше. Последние его слова были молодой жене: «Олечка, поезжай немедленно с мамой в Москву». Она со мной не поехала, несмотря на все мои просьбы, и осталась у брата, сказав, что только узнает судьбу Пети в ГПУ, на сколько лет и куда его отправят, и приедет в Москву. Она была рожденная княжна Гена. Через месяц от хозяйки квартиры было письмо: «Ваша невестка и брат ее арестованы и уведены на 10 лет.